Глава 5. Из воспоминаний Романа выдернул резкий автомобильный гудок. Задумавшись, он не обратил внимания, что идет не по тротуару, а по проезжей части жилой зоны, застроенной 40-этажными человейниками. Обычное дело, казалось бы, все тут так ходят, машин немного и ездят они медленно, но водитель просто кипел. «Вот чё вы все тут прёте? Вам тротуар нахера сделали?» И присовокупил еще чего-то матерного. «Какие еще мы-то?» — подумал Роман. «Что за дурацкая привычка у людей причислять его к каким-то множествам?» Вступать в перепалку ему не хотелось совершенно. На водителя он не злился, привык. А люди очень раздражительны, всегда и везде. По отдельности вроде бы ничего, а если мерить среднюю температуру по дурдому, то очень заметно. Его контора – исключение. Водитель орал из иномарки. Это означало, что автомобиль, вероятнее всего, очень старый. Новых Рено на российском рынке не появлялось уже больше 20 лет. А значит, проблемы с ремонтом, запчастями – все это душевного спокойствия не прибавляет. Роман молча перешагнул невысокий заборчик и продолжил путь по тротуару. Идти оставалось не больше получаса. Гончаренко не застал тех прекрасных времен, о которых частенько вспоминали старики и вообще те, кто постарше. Самые старые вспоминали СССР, где все равны, у нас наука, культура и большая территория. Больше, чем сейчас, хотя мы по-прежнему самая большая страна в мире. Но в магазинах почти ничего не было. Старики говорили, что сейчас становится почти как тогда, но пока все равно недостаточно. Потом прекрасные 90-е, они же лихие 90-е. Это уж кому как. Где из плохого бандиты и безработица, а из хорошего можно было говорить, что хочешь, выборные мэры и губернаторы, независимые СМИ, а мы со всеми дружим. Дальше, в 20-х годах 21 века, нас потихоньку переставали любить, а жизнь становилась то лучше, то хуже. Страна все больше уходила в себя, связи обрывались изнутри и снаружи. Примерно в это время Роман родился в интеллигентной семье библиотекарши и прокурора, который в тот же год куда-то испарился. Как говорят, тогда многие думали, что наш главный союзник – Китай. Дальнейший ход истории показал, что напрасно. Потому что всем понятно, что РДР, Российская Дальневосточная Республика, сама по себе никогда бы от нас не отделилась. Это все китайцы. И сейчас они там всем управляют неофициально. Хотя не так уж и неофициально, если у них вице-президент китаец. Но в целом это мелочевка. Границы свои мы почти сохранили. Курилы и Сахалин удержали в составе с трудом, чуть до столкновения не дошло. Европа, к слову, свое смутное время с трудом пережила. Европейский Союз же раньше больше был. Северный Альянс и Речь Посполитая в него тоже тогда входили. Тут менялась власть, обстановка стабилизировалась, но на нас все равно смотрели с недоверием и дела вести опасались. Контакты с другими странами сократились до минимума. Варились в своем соку. Все вокруг торговали. Китай с Европой, Европа с Америкой, африканские штаты с Китаем, а мы росли внутри себя, как будто, а на деле просто жили. Учились рассчитывать на собственные силы, как тогда говорили. Роман хоть и маленький был, но кое-что уже понимал. Думал, во всяком случае, что понимал. Роман как раз пошел в школу, когда в стране прошел большой референдум, и все стало иначе. Он даже помнил какие-то плакаты, рассылку со старым мужчиной с толстыми, как гусеницы, бровями и с надписью «Как тогда». И будто бы стало у нас как тогда. Тихо стало, спокойно. Единственное, что помнил Роман из того, что активно обсуждалось взрослыми, это отделение РДР. Однажды, когда Роману, тогда еще Ромке, было 9, к их мальчишеской компании подсела пара мужичков, подпивших слегка. Безобидные, просто поговорить хотелось с молодежью. Оказались военными, рассказали, что были попытки прощупать РДР. Мужички ее жителей дырками называли, на предмет военной состоятельности. Проводят они, значит, учения возле Байкала, и тут границы подкатывают, значит, роботы китайские. Не терминаторы какие-нибудь, А на колесиках, на гусеницах, летучие тоже. Маленькие, но по вооружению видно, что разнесут наших в щепки. Направили лазерные прицелы на нас, хотя оно и не нужно дронам совершенно. Чисто для психологического эффекта сделали, чтобы мы видели, что у каждого голова на мушке. И как тут обострять ситуацию? Им-то что? Они, китайцы, этих машинок еще наклепают, а нашим бабам столько не нарожать. В общем, вывело командование оттуда наше невеликое войско от греха. И вот с тех пор на востоке в армии роботы, на западе роботы, а у нас люди. А так уже особо не повоюешь. Так вот и живем. Не богато, но не голодаем. Если задуматься, у правительства особо и вариантов развития не было. Люди хотят жить не как другие страны, а как мы, только раньше. Потому и на выборах побеждает раз за разом действующая власть. Народ выбирает парламент, а депутаты уже Госсовет, который у нас государством и управляет. Изменений никто не хочет. Да что тут менять-то? Углеводороды наши никому не сдались, везде уже солнечные батареи и мирный атом, научно и экономически отстали мы сильно. Будем коптить потихоньку. Но остается пока сфера, единственная сфера, где мы по-прежнему мировой лидер, это онэро-мейкинг, создание искусственных снов. Спустя несколько лет из небольшой столичной фирмы «Онэроника», производившей приборы для улучшения сна и запоминания сновидений, вырос первый корпус корпорации «Фабрика снов». В интернете и по телевидению стартовала массированная рекламная кампания продукции «Фабрики», синтетических сновидений и оборудования для их просмотра. Сонники быстро завоевали сердца и мозги людей. На сайте компании стремительно расширялся раздел для сканирования сновидений. Из одной странички с парой десятков снов он вырос до каталога по рубрикам «Семейные», «Ностальгия», «Богатство и слава», «Исторические», «Научные», «Военные», «Развлекательные», «Ужастики», «Розыгрыши». Люди, неискушенные разнообразием развлечений, заказывали в основном что-то легкое и позитивное, ну и детские сны, конечно. Население теперь все меньше волновала экономика, коррупция, экология и все остальное реальное. Ведь дома недорогой комнатный сонник на прикроватном столике, а в нем уже готов к трансляции закачанный днем сон, в котором Сережа уже не неудачник, в 35 живущий с мамой, работающий на худшей работе из всех существующих, некрасивый и неумелый, а храбрый рыцарь Сергио, везущий своей прекрасной Генриетте изумительный шарф из тончайшей ткани, захваченный в Иерусалиме в походе за гроб Господень. На нашу власть словно упала манна небесная, когда Циолковский представил им возможности, открываемые его институтом. Именно государство сразу стало крупнейшим заказчиком и остается таковым по сей день. Для Минобороны фабрика готовила сны правильные, патриотические, а, к примеру, Министерство образования и труда заказывали сны о героических представителях непопулярных профессий, чтобы увеличить приток желающих на безденежные вакансии. Бизнес сделал подписку на мотивирующие и проактивные сновидения. Появились первые заказы из-за границы. Дела у фабрики снов шли прекрасно. Члены совета директоров за несколько лет стали пятеркой богатейших людей в стране. А гендиректор Николай Маслов, как, впрочем, и остальные директора, занял место в различных попечительских советах и при государственных благотворительных организациях. Со временем забылось, что Маслов и остальные, в отличие от продавших им фабрику Циолковского и Рогова, не были учеными в сфере сновидений, не строили этот бизнес с нуля, а только вовремя удачно распорядились средствами, вложив их в бурно развивающуюся компанию. Но это тоже талант – рассмотреть перспективу там, где не смогли остальные. Рассмотреть, что сновидение – это новая нефть.